поднимающихся с глубины золотистых пузырьков. «Арапаима!» — с удовлетворением констатировал Мактург. «Плывет сюда. Смотрите вниз». Решительно настроенный не упустить такое зрелище, я уставился в воду. Плеск раздался еще и еще, он все приближался, и вот совершенно неожиданно мы увидели большую рыбину. Она лениво проплывала в прозрачной янтарной воде под нами. На какое-то мгновение показалось ее массивное торпедообразное тело, высокий плавник, словно веер, украшавший ее спину и хвост, слишком тупой и короткий для рыбы таких размеров. И вот уже она пропала в многоцветном отражении дерева, и мы ее больше не видим. К сожалению, это был первый и последний случай, когда нам довелось увидеть арапаиму, одну из крупнейших пресноводных рыб, хотя они обычны в реках и озерах бассейна Ропунуни. Эти грандиозные рыбы вырастают до 6-7 футов длиной и весят от 200 до 300 фунтов. По словам Мактурка, самая большая из пойманных рыб достигала 9 футов в длину. Арапаимы — настолько крупные и проворные рыбы, что, пожалуй, их единственные враги — человек да вездесущий ягуар. Человек охотится на них с копьем или луком. У ягуара свой метод. Он ловит момент, когда рыба подплывет поближе к берегу, а затем бросается в воду и ударами мощных лап, совсем как кошка бумажку, начинает выбрасывать рыбу на берег. Мактург сказал, что не составит труда добыть арапаиму с помощью копья, если мне хочется осмотреть ее, но мне просто совестно было убивать такое великолепное животное ради своей прихоти. А о том, чтобы поймать рыбу живьем, не могло быть и речи. Если бы даже это удалось, стала бы проблема доставки ее к побережью в нескольких сотнях галлонов воды. Даже я при всей своей неистовой страсти к животным был вынужден отказаться от мысли взять с собой в Джорджтаун живую арапаиму. Мактург сообщил нам любопытный факт об этой рыбе, факт, насколько мне известно, еще никем не отмеченный. В период выведения потомства у самки арапаимы появляется на голове нечто вроде железы, источающей белую, похожую на молоко, жидкость. Мактург утверждал, что не раз видел, как мальки собираются вокруг головы матери и, по-видимому, питаются этим молоком. Это было поразительно, и я все надеялся, что пока мы будем на Рупунуни, посчастливиться увидеть это, но нам не повезло. Открытие рыбы, которая вскармливает свою молодь, произвело бы сенсацию среди зоологов и ихтиологов. Некоторое время мы сидели на дереве в надежде увидеть еще одну арапаиму, но вода внизу оставалась тихой и безжизненной. Тогда мы слезли с дерева и пошли кругом на противоположный берег. Здесь на мелководье Мактург показал нам индейский способ рыбной ловли. Он снял с плеча небольшой лук, хилое и совершенно никчемное с виду оружие, приладил к тетиве тоненькую стрелу, зашел по колено в темную воду и несколько минут стоял неподвижно. Потом он вдруг поднял лук и тренькнул тетивой. Стрела беззвучно, без всплеска, ушла в воду футах в 15 перед ним, и первое время торчала стаймя, так что над поверхностью виднелось дюймов 5 ее древка, а потом словно обрела самостоятельную жизнь, вздрогнула, задергалась и быстро пошла зигзагами в воде в вертикальном положении. Через минуту-две древка стала все больше и больше подниматься над водой, потом наклонилась и почти плашмя легло на воду. На конце стрелы, в расплывающемся пятне крови, лежала большая серебристая рыба. Стрела вошла ей в спину всем наконечником и частью древка. Вплоть до той минуты, пока рыба не всплыла на поверхность, я не видел в воде ничего, кроме пляшущей стрелы. «Это от того, что я смотрю с берега», — решил я. Вошел в воду и стал рядом с Мактурком. Некоторое время мы стояли молча и ждали, пока Мактург сказал: «Вон там, вон у того бревна, видите?» Я посмотрел туда, куда он указывал. Поверхность воды была как запыленное зеркало, и ничего особенного я не увидел. Но Мактурк видел. Он поднял лук и снова выстрелил.